Эпизод 45. Даже не знаю, зачем позвала его с собой. Раны боевые ему бы новая любовь промыла. Но моя доброта и отзывчивость не смогли пройти мимо побитого лица Степана. Ведь и досталось ему отчасти из-за меня. Конечно, он мог бы не влезать в конфликт, но он видел, что мне неприятно внимание молодого засранца. И был тут прав на все 100%. В общем, глупо уже рассуждать, стоило оно того или нет. Все уже случилось. И теперь мне было бы стыдно просто прогнать спасителя. Мы приехали в когда-то привычную обоим квартиру. Поднялись в лифте на 6-й этаж. Я открыла ключом ту дверь, которую когда-то мы оба открывали. А теперь это только моя дверь. Увы, так распорядилась госпожа судьба. И мой муж, который очень скоро приобретет статус разведенного. В ближайшие дни я планировала поход в суд для оформления соответствующего заявления для развода. С несовершеннолетними детьми развод оформляется дольше и сложнее. Через суд. Но ничего не попишешь. Таковы наши законы. Придется побегать по заседаниям. Подождать, прежде чем я получу на руки серенькую бумажку о том, что более не являюсь официальной женой Степана Самойлова. И он сможет жениться вновь. На своей молодой любовнице, на которую променял меня и семью. В общем, это было решением не только судьбы, но и моего мужа, который позволил себе завести роман на стороне, что и стало катализатором развала нашей с ним семьи. Впрочем, была бы она крепкой, какой должна быть, то не развалилась бы так глупо. Жалеть тут не о чем, в принципе. Но все же на душе скопилась горечь, которая никак не хотела уходить и которую ничем нельзя было подсластить. Наверное, просто мало времени еще прошло. Я слишком многого хочу от себя в слишком короткие сроки. Но пройдет время, и я обязательно успокоюсь, буду жить счастливо и в полной мере. Стану еще счастливой обязательно. Пусть и без него. Настал тот период в жизни, когда моя дорога с мужчиной, который когда-то был для меня всем, расходится вдруг. Мы оказались с ним на перекрестке судьбы и не выбрали одну и ту же тропинку. Значит, так тому и быть. На этом месте суждено нам разойтись по разным дорожкам, и жизнь наша пойдет иначе, уже не связанная в одно целое, больше не связанная друг с другом. Но так легко не заставишь себя забыть некогда близкого и родного человека. Все равно привычка пока меня ломает ночами. Все равно пока еще чувства к нему живы. Пусть и не были дико яркими, но... Они были. Так просто все это не собрать в коробку и не отнести на свалку, выкинув свои чувства и полжизни как старый, никому больше не нужный, включая меня саму. Хлам. Это не хлам. Это моя жизнь. И мне потребуется время, чтобы привыкнуть к тому, что теперь я одна и свободна, что я не замужем, решаю все проблемы сама. Почти все. Потому что отец у моих детей все-таки имеется. Пусть тоже участвует в их воспитании. Но и никому ничего не должна. Положение мое имеет и плюсы, и минусы. Как и, наверное, любое явление в жизни. И только от меня зависит, вижу я в этом хорошее или только плохое. Только от отношения самого человека к ситуации зависит и ее тяжесть. Позитивные ли моменты видишь ты? Или только негативные? Я предпочитала видеть и позитив. Иначе так совсем крыши уехать можно. Очень легко концентрироваться только лишь на негативе. Так совсем уж невыносимо жить. А когда видишь и плюсы, то и примиряться с ситуацией и своим новым положением как-то легче. Мы вошли в коридор и сняли верхнюю одежду. Куда вешать куртку, говорить Степану не пришлось. Забыть об этом он еще не успел. И повесил свою верхнюю одежду, куда и было положено. В гардероб в коридоре. Затем мы прошли в кухню. В доме стояла тишина и темнота. Свет горел теперь только в прихожей и кухне, где я планировала промыть раны своему сегодняшнему герою, а затем все-таки вызвать ему такси. Оставаться ночевать тут Степану не следовало. Во-первых, я не хотела давать повода для сплетен, а во-вторых, я просто не хотела, чтобы мы находились с ним в одном помещении. Мне было это дискомфортно. Я хотела, чтобы он уехал туда, где теперь его дом. Когда мы здесь вместе, в этой самой квартире, в которой жили одной семьей, я чувствую себя странно, словно бы вернулись в прошлое. Но это прошлое какое-то не такое. Горькое уже. Несчастливое. Я не хочу туда возвращаться. Было бы всем лучше, если бы Степан уехал домой, когда я окажу ему помощь с ранами. Честно говоря, я все-таки пожалела, что вообще потащила его сюда. А все мое врожденное благородство не позволило мне отправить его на такси к новой зазнобушке, которая и промывала бы ему раны. Но дело сделано. Проще уже решить этот вопрос, раз уж Степан все же оказался в нашей бывшей квартире, и отправить его на такси домой побыстрее. «Садись», — сказала я ему, указывая на стул в кухне, который поставила прямо под люстрой на потолке, чтобы хорошо видеть его лицо, когда буду промывать раны. «Я за перекисью схожу и обработаю твое лицо. Не дай бог еще заражение пойдет». «Ты, как врач, всегда страхуешься в этом вопросе», — со скептицизмом ответил Степан, но сел на стул, на который я ему указала. «Ничего со мной бы не случилось». Я не ответила. Ушла за перекисью и дисками. Принесла все это в кухню и установила на столе рядом со стулом, на котором меня ждал Степан. «Сейчас будет не очень приятно. Будет щипать. Потерпи». Предупредила я его и принялась за его ссадины. Степан стоически перенес эту экзекуцию, пару раз сморщившись и хмыкнув. «Ну вот», — сказала я, отошла от него, чтобы выбросить использованные диски. «Теперь ты будешь в порядке. Спасибо, что вступился. На самом деле мне было не очень приятно внимание этого... мальчишки. Тебе вызвать такси? Дина ждет тебя дома». «Ты стала ходить по клубам?» — спросил Степан, проигнорировав все мои слова. Очевидно, этот вопрос он хотел задать давно, но не было для этого подходящего момента. «А ты?» — задала я встречный вопрос. «Ты тоже не в библиотеке сидел сегодня вечером?» «Что ты там ищешь, Люба?» «А ты, Степа?» «Я просто бокальчик-другой пропустить зашел в баре». «Я, может быть, тоже. К чему этот допрос, Степа? Я тебе ведь больше не жена». Развела я руками и взялась за телефон. «Все-таки вызову такси. Тебя дома ждут». Степан встал на ноги и развернул меня к себе, заставив посмотреть ему в глаза. «Что ты искала в этом, бле... клубешнике?» «Степ, я не понимаю, почему тебя это вообще интересует». Нажала я на его руки в попытках освободиться от захвата. «Ты ведь знаешь, зачем девочки ходят по клубам, разве нет?» «Зачем же?» «Чтобы найти себе того, кто их отжарит этой ночью». «Фу, Степа!» — сморщилась я. «Не применяй при мне подобный лексикон. Из чего ты решил, что все девушки ходят туда ради этого?» «Скажешь нет? Разве не по этой причине они трясут своими задницами и титьками перед пьяными мужиками?» Его глаза лихорадочно блеснули. Видимо, он видел, как я танцевала, и тоже впечатлился. «А для чего ты это делала, скажи мне? Не знал, что ты умеешь так танцевать». «Как?» «Как проститутка. Вот как». «Что? Ты с ума совсем сошел уже? Оскорбляешь меня в моем же доме? А ну пошел вон отсюда!» «Скажешь, что я не прав, да?» Вместо того, чтобы уйти, Степан лишь крепче сжал меня в своих руках и стал толкать в сторону буфета. Я сама не заметила, как оказалась сидящей на нем, а надо мной склонился Степан, поставив свое колено между моих ног, чтобы я не могла их свести. «Ты разве не хотела, чтобы тебя отжарили?» «Хотела. Трясла так всем, что у тебя есть. Так если проблема в этом, давай я тебе помогу». «Что, Степа? Уйди от меня. Ты совсем рехнулся уже». «Нет, подожди». Сжал он мои колени и сильнее развел их в стороны. «Если тебе не хватает секса, и ты стала таскаться по ночным гадюшникам, цеплять сопляков для этого, так давай я тебе помогу». На мои губы обрушились его. С грубыми, кусающими, ранящими и кожу, и душу, поцелуями.